Эта сплетня тоже была не нова. Уже по меньшей мере 10 из упомянутых 20 лет Джордж слышал ее перепевы по всей округе. Удивляло лишь то обстоятельство, что сплетня все еще была в ходу. Верили в нее или нет, но она воспринималась как нечто естественное и уже никому не щекотала нервы. А теперь уже невозможно было выяснить, соответствует ли она действительности. Возникновение такого рода преданий, в общем-то, неизбежно, тем паче, что мисс Гамильтон, по сути, вела хозяйство Армиджера и заправляла в конторе с тех самых пор, как его жена заболела тяжелым, вялотекущим недугом, а случилось это много-много лет назад. Уилсон допил свое пиво и отодвинул кружку. «Джин, девчонка, что надо! Но порой меня удивляет, почему он предпочел ее, когда рядом была мисс Норрис. Нет, я не хочу сказать, что он дал маху, поймите меня правильно, но все же взгляните-ка на нее». Джордж, в принципе, думал так же, хотя и не знал Джин Армиджер. «Молодые люди, — размышлял он, — часто отвергают даже самых ослепительных красавиц, которых папаши слишком настойчиво навязывают им в жены. А если уж сватовством занялся Армиджер, то он наверняка взялся за дело так же рьяно, как за любое другое, с бычьим ревом и выставленными вперед рогами. И все же взгляните-ка на нее». Около 10 часов, покидая пивнушку, Джордж бросил на Китти прощальный взгляд. Она не шевелилась и почти не разговаривала, только поигрывала своей ополовиненной кружкой пива, и хотя Армиджер ушел куда-то по делам, а мисс Гамильтон взяла сумочку и перчатки и, похоже, собиралась откланяться, Китти сидела тихо, так тихо, что блестки на ее шарфике были совершенно неподвижны. Закрыв дверь, Джордж больше не видел ее сосредоточенного овального лица. Он поправил воротник пальто, пересек вестибюль и вышел на улицу в холодную сентябрьскую ночь. Бенни Блоксидж, тощий и жилистый старичок-гномик, семенил через вестибюль с пустым подносом, и его лысая розовая макушка отражалась в медных светильниках под потолком. Он остановился, чтобы перекинуться с Джорджем словечком, и кивнул в сторону боковой двери, выходящей во двор. «Он сегодня в отличном настроении, мистер Фелс. Пошел в разнос». Местоимение «он» могло относиться только к Армиджеру. «Я вижу, он куда-то запропастился», — заметил Джордж. «Что еще у него на уме? Уж вроде бы достаточно ему триумфа на один вечер. Он только что ушел с бутылкой шампанского под мышкой. Наверное, хотел похвалиться перед каким-нибудь приятелем своей новой танцплощадкой. Это в бывшем амбаре, там, через двор. Хотел открыть ее уже на этой неделе. Вот так. Но строители только-только управились с отделочными работами. Он возлагает на нее большие надежды. Ну, еще бы! Столько денег вбухал!» «Так вот, значит, какая судьба уготована студии юного Лесли!» Джордж посторонился, пропуская двоих посетителей, вышедших из бара вслед за ним, и проводил глазами мисс Гамильтон и Рейтмонда Шелли, которые миновали двор в коридор, а потом и парадную, двустворчатую, с узором из шляпок гвоздей. Эта дверь была распахнута настежь, за ней чернела ночная мгла. Через несколько секунд он услышал, как на стоянке урчит запускаемый мотор и как машина медленно выезжает на дорогу. Потом он мельком увидел Остин Шелли. Тот развернулся и покатил в сторону Коннербурна.